Америка. Общая концепция космопсихологоса США такова. Это мир ургии без гонии, то есть искусственно сотворенный переселенцами, а не естественно выросший из материи природины, как все культуры народов Евразии, где ургия, труд, история продолжают гонию в своих формах и где культура натуральна, а население — народ. Здесь же население не народ, нарожденность, а съезд. Собирательность иммигрантов ex pluribus unum, девиз США из многих одно, но вначале именно не единое, а самостоятельность индивидов. Сравни соборность России, где формула «один за всех и все за одного» с собирательностью Соединенных Штатов и особей, где формула «каждый и все» — «each and all» — стихотворение Эмерсона и поэма Уитмена «Листья травы» — это обозрение соединения Штатов, состояний человека. Это собирательность USA в «myself» — «я». Но нет тут мы и наше. Отсюда вечные жалобы американцев на недостаток чувства общности, единства в стране. Переселение через Атлантику — это для человека как пересечение Леты в ладье Харона, смерть и новое рождение. Иммигранты, дважды рожденные, как брахманы в Индии. Пересечение Атлантики — акт перекрещения, анабаптизм, инициации в Америку и забвение прежней жизни. Потому такую роль в американской символике играют Левиафан, Иона во чреве кита, кит Моби Дик, корабль дураков, фильм Стэнли Крамера, где тоже всякой твари по паре, да и плод Гека Финна ковчег. Америка растет как бы сверху и сбоку, а не из земли, без пуповинной связи с нею, которую здесь имели индейцы, кого пришельцы истребили. Они смешались, в отличие от космоса Латинской Америки, более в этом смысле натурального. Если бы они хотя бы подчинили туземцев и превратили в рабов, а потом потихоньку смешались в ходе истории, как это было в Евразии. Многие ведь там, почти все народы, сложились из смешения завоевателей с аборигенами, итальянцы, болгары, англичане, и не счесть всех. То совершился бы привой-подвой к материи природине, и к народу природе местной, и культура последующая проросла бы натуральную. Но демократические переселенцы из низов Старого Света хотели работать сами и вырубили индейцев, как деревья. Даже национально-расовый сюжет и конфликт тут не натуральные, а ввезенные. Негры ведь тоже переселенцы, а не туземцы. Истребление индейцев — первородный грех отцов-пилигримов и залегает в основании американской цивилизации. Ныне, когда совесть проснулась и американское общество становится более гуманным, долг к краснокожим платится за почти отсутствие уже таковых чернокожим. США — это Ноев ковчег микронародов, первая составная внеземная цивилизация. Из высадившихся на чужую планету сильных, хищных и исходно свободных индивидов, порвавших со своими матерями-природинами в Старом Свете и начавших тотально новую жизнь. В Европе Эдипов комплекс типичен. Сын убивает отца и женится на матери. Отсюда динамизм молодости в почете, культ нового, новостей, роман, новелл, прогресс. В истории. Для Азии и России типично обратное. Отец убивает сына. Старое сильнее. Традиция — былина. Это я называю Рустамов комплекс по имени героя поэмы Фердуси Шахнаме Рустама, кто в поединке убивает своего сына Сохраба. Тоже Илья Муромец, Сокольника. Иван Грозный и Петр Великий убивают своих сыновей, Тарас Бульба. Тут еще и снохачество в деле Артамоновых Горького, да и сам любил жену сына. А советская история — это интерференция Эдипова и Рустамова комплексов. Революция 17-го года после контакта с Европой в Первой мировой войне по Эдипову комплексу Молодчики-революционеры убили царя-батюшку и женились на матери-родине. Но далее они же, став отцами, когда сыновья их подросли и могли бы их вытеснить, довели страну до войны отечественной, где руками немцев сыны были истреблены, а отцы Кощея остались, и после войны безмужние невесты поступили в их распоряжение. Тогда рядом с Кощеевым царством развелось бабье царство, социально активная женщина везде. Для бытия США типичен комплекс Ареста, так назовем его, матери убийства. Причем ее убивают дважды, покидая старую матерь родину и обращаясь с новой землей без пиетета, не как с матерью, но как со шлюхой. Потому ее разизнасиловали вдрызг, загрязнили окружающую среду, и первые взвыли, открыли проблему экологии, в чем объявилась мстительность гонии, чересчур уж прыткой трудовой индустриальной ургии. Если европейский дух мучительно прорывался из природы к свободе, выискивая себе самоопору и собственную субстанцию в труде, идее, мышлении, «я», Декарт, Кант, Гегель, Маркс, то в Америке первична субстанция свободы, переселенцы, совсем порвавшие, а инстанция природы вначале в эмигрантах ничтожна, по смыслу мала, она тут чужая. В ней видится нуль смысла, есть чисто неорганический бездуховный объект завоевания и труда. Не матерь и не материя даже, но материал сырье, труду в переработку. И лишь с течением времени тут приходит к открытию понятия природины как материи и ценности женского начала. Американцы, герои и мученики свободы, неумеряемой природой. Теперь алчут сотворить себе мать, ургии гонию добыть. Слабость женского и материнского начала характерна для американской цивилизации. Отсутствует тут и куртуазность, галантность, и арс аманди, которые так уж выпестовали и утончили евразийского индивида от Китая до Франции. Нет и любовно-психологического романа европейского типа, вместо которого брутальный секс. Еще Генри Адамс горько сетовал на это, восхищаясь ролью матери-девы и культом прекрасной дамы в цивилизации Европы. Его воспитание Генри Адамса, как исповедь Руссо, и полезно сопоставить бы ментальность француза-американца по этим книгам. Американский логос отчетливо проступает в главе 25 его книги «Динамо и дева». Само уравнение этих двух символов характерно. Деву, как нечто более далекое, он приводит к более себе понятному принципу энергии. Посетив Всемирную выставку в Париже в 1900 году, рубеж столетий, он восхищен лошадиными силами динамо-машины и все же бросает их в подножие образу девы, что вдохновлял строителей Шартрского собора. Пар со всего света не смог бы, как дева, построить Шартр. Сила девы до сих пор чувствуется в Лурде и кажется столь же мощной, как и икс-лучи. Но в Америке ни Венера, ни дева не имели когда-либо цену как сила. В лучшем случае как чувство. Ни один американец не испытывал когда-либо страха всерьез перед той или другой. Какая шкала ценностей и категорий для понимания? Сила, потенция, мощность, икс-лучи, электричество, излучение, страх. Чтобы оправдать роль образа девы в истории европейской культуры, искусства, ему требуется приравнять ее к тому, что естественно внятно американской душе и духу. И вот критерии силы и энергии при презрении к чувству, динамики, наиболее говорящие не только простому американскому механику, как, например, другой Генри Форд, кстати, в это же время конструировавший свою безлошадную повозку, что вослед за Америкой преобразовало быт мира в 20 веке, но и такому просвещенному аристократу духа из потомственных лидеров Америки, его дед из первых президентов Соединенных Американских Штатов, и джентльмену, как Генри Адамс. Эта проблема в динамике серьезно озадачила американского историка. Это сам Генри Адамс, он пуританин, не отваживается говорить о себе от первого лица, как Руссо в «Исповеди», чтущий расхристанность эмоциональной жизни, но скрывается целомудренный под «он». Но тут я прозреваю еще инструментальный подход американца к самому себе, как к прибору опытов и познания в данном случае. Себя ценит американец как хорошее или не очень орудие того или иного производства. Некогда женщина была возвышена, суприм. Во Франции она до сих пор кажется могущественной не только как чувство, но и как сила. Почему она была неведома в Америке? Очевидно, Америка стыдилась ее. И она стыдилась себя, иначе б не покрывали ее в таком изобилии фиговыми листками. Когда она была истинной силой, она не ведала о фиговых листках. Но выделанная ежемесячными журналами мод американская женщина не имела ни одной черты, которую бы узнал Адам. Во все предыдущие века пол был силой. Восточная богиня была божеством благодаря своей силе. Она была одушевленным динамо. Animated Dynamo. Адам снова обратился от девы к динамо, словно он был Бренли Когерер, опять технический термин, некий счетчик, дабы быть понятным американцу как инженеру. Кстати, сталинское определение писателя как инженера человеческих душ из оперы, модной тогда американской деловитости и ее логоса. С одной стороны, в Лувре и Шартре, как он знал по отчету о работе, Record of Work, перевожу намеренно буквально, чтобы не спрятался логос американца под русификацией метафорами заради гладкости. И вот он, наш рекорд, любимый, стахановский, столь звучно манящий, всего лишь сухой протокол в логосе американской деловитости, ихней ургии, действительно сделанный, и что до сих пор перед его глазами была величайшая энергия, когда-либо знаемое человеком, творец 4/5 просчитал его благороднейшего искусства, упражняющее неизмеримо большую притягательность человеческому уму. Exercising, attraction, косноязычием перевода сохраняю сходные технические термины, что пропали б в выражении «оказывающее влияние», что, естественно, в русском космосе «мати сырой земли», воды земли, нежели все паровые машины и динамо когда-либо могли мечтать, и все же эта энергия была неизвестна американскому духу. Символ или энергия девы действовал как величайшая сила, которую западный мир когда-либо чувствовал и притягивал деятельность, activities, труды человека к себе сильнее, чем какая-либо другая власть, power, тоже сила, мощь. Естественное или сверхъестественное это когда-либо делало. Эта сила не секс, но сакральный эрос, космическая энергия между отцом небом и матерью землей, между духом и материей, тоже от корня мать, и ее не ведает американский мир. Эрос тут перетек в ургос, в труд. Что делается тут столь же эросно-яростно, как чувственная страсть в Евразии. Но, в общем, Америка не мать-родина чадам-сынам своим, но фактория своим жителям-трудягам. И философскую категорию материи здесь бы присуще назвать патерии, мужской архетип отца тут важнее, и даже фактории. Вещественность бытия здесь вся изготовительна, а не вырастающая, и так сверху, как конфекция из кошелки рога, ургии, засыпается манной этой весь мир. Не отцово, а творцово тут житье, бытье, а страна и не родина-мать, и не отчизна, но творчизна. Американец чужд вертикали растения как принципа бытия, а вместе с этим и идеи корней, и долготерпению дай срок. Не дают здесь срока, но все ускоряют. И уподобляет себя животному хищному белый клык, и в почете здесь челюсти, оскал зубов. на рекламных улыбках. Растение — дело долгое. А тут все некогда. Нет времени выращивать своих гениев в науке и искусстве. Давайте-ка переселим их, переманим, пригласим из Старого Света, и будет у нас все самое лучшее. Эйнштейн, Чаплин, Стравинский, Тосканини и тому подобное. Тут все молодо-зелено. Не успевает естественным путем набухания своей субстанции дорастать до зрелости, но форсируется. Как свиньи на чикагскую бойню, так и урожай удобрениями химическими. Тут из травы, а не из дерева, листья. В американском Евангелии листья травы у Уитмена не модель мирового древа, характерная для всех культур Евразии. Под древом Бодхи пришло Будде озарение, и Христос распят на кресте, схеме дерева. Некогда тут дереву вырасти. Ни одно уважающее себя дерево и достойное уважение не выросло за 360 лет со времени первых пуританских переселений до модели мирового древа. Не дослужились еще, но зато характерно самоуподобление с травой. У Уитмена и у Сэндберга стихотворение «От лица травы», у которой корни не глубоки и расти может не из материи природы, а из платформы плиты. Форд писал в «Моей жизни и работе», что в Америке взрыхлен лишь верхний покров. Стихотворение Карла Сэндберга «Трава» архетипично для американской психеи. «Громоздите тела высоко при Аустерлице и Ватерло. Закапывайте их вниз и дайте мне работать. Я трава, я покрываю все». Это общее место в американской поэзии выражать пренебрежение к военным ценностям и гордостям европейской истории, к доблестям ее героев и полководцев, как Наполеон и Веллингтон, с точки зрения добродетелей труженика. Найдем это и у Эмерсона, и у Уитмена. Но что самое поразительное в этом стихотворении, это находка выражения. «I am the grass» — «я трава». «Let me work» — «дайте мне работать». Не расти, как это естественно. Даже природа работает здесь, в Америке. Гония замещена ургией. Отроческий опрометчивый дух царит в американской цивилизации. Тут национальные герои Том Сойер и Гек Финн. И никто не достиг возраста возмужалости, тем более статуса мудрого старца. И добродетели их потасовочные, как у отроков-щенков, что все цапаются, супермены вестернов, ковбой. Дивлюсь я американцам. Такие они бодренькие, словно не отягощены сознанием первородного греха. Чувствуют себя невинными, хоть и жестоки порой. И хотя и подхватывают в нынешней Америке новомодные европейские теории, экзистенциализм, новые левые и прочее, и до «нек плюс ультра» доводят рассуждения о закате западной цивилизации, в их устах несерьезно все это, автор так чувствует, лепит с чужих слов. Чужие — это все им маски проблемы, свои же и трудные у них вот. Экология, робот-компьютер против человека. Первооткрытие женского начала и «Дольче фар ниенте» — созерцание вместо ургии. Хиппи, дзен, селлинджер. Ибо в космосе прагмы созерцательное отношение к бытию есть трудность и ересь. Но все равно космопсихолог здесь подростковый, оттого и в просак так часто попадают в политики и на посмешище. Наивность и сентиментальность американцев сказалась хотя бы в недавнем уотергейском деле. Подумаешь, не могли примириться с тем, что президент матерился, вся Америка ахала, слушая магнитофонные записи. В Евразии давно понято и принято, что и царь на троне человек, снисходительнее к такому. Невоспитанные дети, непринужденные, фамильярные — страна тинейджеров. В Евразии в людях сильно торможение, рефлексия германца, сдержанность в англичанина, застенчивость русского, французский страх быть смешным. Китайские и японские церемонии, индийская дхарма, адхар — держать и тому подобное. Гравитация Матери-Земли проявляется в этом, и она подавляет и частично парализует людей. Священна ведь природа, которой они подходят в труде. Американец же этих задержек не имеет и наслаждается внутренней и внешней свободой для труда и изобретения. Выглядеть дураком рядом с ученым — это не смущает Форда, И в этом отношении он близок к европейскому архетипу естественного человека, enfant terrible, или к русскому Ивану-дураку. Преобладающее состояние психики в Америке — возбуждение, раскованность, быстрота моментальной реакции шофера, как в дзен-буддизме. Недаром и вид музыки джаз тут привился от негритянского слова, означающего «будоражить», «торопить», тогда как в музыке Европы еще с пифагорейцев цель гармонизировать, укрощать животное начало в человеке. Здесь же при преизбыточной ургии и гонию надо стимулировать соответственно. Между прочим, моя студентка в Веслинском университете в США Нэнси Мартин, сравнивая в своей курсовой работе 1991 года национальные танцы Америки и Европы с танцами Западной Африки, которые она изучала в танцевальном классе, выражала сожаление и зависть. Сожаление при воспоминании о чинных танцах, которым ее обучали в детстве, когда, одетые в форму, отдельно мальчики и девочки, двумя рядами они двигались по залу. В Африке же все тело движется всеми членами, и, очевидно, тенденция склоняться от пояса вниз, как бы стремясь ближе к земле. Бальные же танцы разделяют и сдерживают все. Группы не существует, но все разделены на индивидуальные пары, тело, корпус движется совсем мало, и подчеркивается жесткая прямая спина и жесткие угловатые руки. Таким образом, тело трактуется как механизм с жесткими прямыми деталями, которые движутся на счет 2, 3, 4. Тоже механическая ритмика, непроизвольная. Это ургийный, автоматоподобный танец. Таковой стиль мог быть привлекателен на ранних стадиях цивилизации в Европе. Однако в Америке, где человек превратился уже в действительного автомата в своем труде, работе, ему требуется в танце расслабиться и вернуться к природе. Вот почему африканский стиль танца, как вольной импровизации, был воспринят в Америке 20 века. Однако и ургия-то тут, в Америке, какая-то хулиганская, веселая, карнавальная. Не мрак работы, но вечный праздник деяния, без чего не мыслит себе здесь человек существования, так что безработица — казнь американцу. Евразиец заполнит время ленью, умозрением, любовной игрой, пересудами и прочим. В этой бесшабашной одержимости трудом, изобретением потребностей, изготовлением все новых вещей, все лучших, открылось автору тождество современного американца, работающего уже в гигантских корпорациях винтиком, с индивидуалистом Фригольдером XIX века, в стране открытых возможностей, чей образ и душа романтически воспеты в капитане Ахаве и Гекке Финне. В этой безудержной скачке и в том, и в нынешнем ощущается гонка за идеалом, за чудом, преследуется какая-то несбыточная идея. Так что капитан Ахав на искусственной ноге, существо полугонийное, полуургийное, убегающий от уюта вдаль труда, это психей и современной Америки. В этом была главная трудность для мысли. Как сопрячь современного, рекламно-улыбчатого среднего американца с Эмерсоном и Торо, с героем Уитмана и Мелвилла? Перехлёст ургии над гонией. И в том, что тут искусственно производятся потребности, а они ведь обычно были прерогативой природы человека. Рекламой навязываются изделия. А жизнь в кредит и пользование вещами в рассрочку есть явное житие в настоящем из будущего, а не из прошлого, как это привычно в Евразии, где отчизны и отчий дом, и наследственный сундук. Сравним наследство, состояние и кредит. Последнее от латинского «кредо» — «верю». Откуда «кредо»? — «верую». И «кредит» означает «он имеет веру в меня, доверяет и подает руку помощи из моего будущего, ибо только в будущем я смогу вернуть свой долг в мое настоящее». А первые термины, что в ходу в Европе были, означают «жизнь за счет прошлого», по его следам, наследство и в статике, состояние. Да, из ипостасей времени, прошлое, настоящее, будущее в Америке, порвавшей традиции, не важно прошлое, а важно настоящее, растущее спереди, из будущего, в него растворенное и оттуда подтягиваемое. Уолт Уитмен «Я проектирую историю будущего», писал, и Я пою современного человека. Уитменово чувство времени вообще характерно для американской ментальности. Все третье стихотворение из его песни о себе посвящено этому аспекту. Я слышал, о чем говорили говоруны, их толки о начале и конце. Я же не говорю ни о начале, ни о конце. Никогда еще не было таких рождений, как теперь, ни такой юности, ни такой старости, как теперь. Никогда не будет таких совершенств, как теперь. Ни такого рая, ни такого ада, как теперь. Перевод Чуковского.